Волны непрестанно бились о берег, укрепленный сваями. В ночном мраке, словно белоголовые чудища, выпрыгивали они из бездны, когтями и зубами цепляясь за столбы и пытаясь их вырвать. Чек, оказалось, что он слышал их злобное шипение, когда они откатывались назад. Но его бросало в дрожь, когда он видел, как они снова появляются и набрасываются на сваи. Ночью шторм представлялся Чекка куда более ужасным, чем днем. Он слышал вокруг себя крики, но это не было завыванием ветра. На небе проносились черные тучи, похожие на эскадру пиратских галер. Эскадру, которая вот-вот ринется в бой. Он отчетливо слышал голоса, доносившиеся из проплывавших над его головой туч. «Скоро наступит конец Венеции!» — слышалось из-за тучи. «Скоро явятся наши братья-демоны и бросят город в море!» «Боюсь, что святой Марк не допустит этого!» — возражал ему другой голос. «Какой-то венецианец разбил ему лоб. Он лежит недвижим и не может никому помочь», — сказала первая туча. Слова, принесенные ветром, дошли до сознания Чека. Он упал на колени и стал вымаливать прощение у святого Марка. Ведь то, о чем говорили демоны, было сущей правдой. Очаровательная Венеция, королева островов, оказалась на краю гибели. Один венецианец посягал на честь святого Марка, и настал роковой час, когда морю предстояло поглотить Венецию. И тогда конец прогулкам при луне по каналам лагуны, конец звону серенад, доносящихся из черных лакированных гондол. Море смоет златокудрых синьорин, величественные дворцы и позолоченный кафедральный собор. Если б у этих болотистых островов не было бы покровителя, они бы давным-давно исчезли. Ведь до того, как святой Марк стал покровителем Венеции, волны нередко размывали их на части. При первых проблесках рассвета зазвонили колокола собора Сан-Марко. Люди чуть ли не ползком добирались до церкви, а ветер остервенело рвал с них одежду. Священнослужители решили противоборствовать шторму и морю. Они распахнули главные ворота собора, и длинная процессия вышла из церкви. Впереди несли крест, затем шли верующие со свечами. Шествие же замыкали те, кто нес знамя святого Марка и священную просвиру. Но шторм не покорился. Напротив, казалось, он разыгрался еще пуще прежнего. Он валил на земь тех, кто нес крест, тушил свечи и забросил балдахин, прикрывавший просвиру, на крышу дворца дожей. С превеликим трудом удалось спасти знамя святого Марка с изображением крылатого льва, которое чуть не унес вихрь. Увидев все это, Чекка громко стеная, стал пробираться к своей лодке. Весь день пролежал он на берегу, хотя его захлестывали волны и чуть не унесли в море. Весь день он был погружен в нескончаемые молитвы, обращенные к Богу и святому Марку. Он понял, что судьба всего города зависела ныне от его молитв. Немногие отважились выйти из дома в тот день, однако кое-кто добрался все-таки до набережной, проклиная непогоду. Только и разговоров было об ущербе, причиненном штормом. Видно было, как рушились дома на отдаленном острове Мурано. Весь этот пологий остров оказался под водой. А здесь, на острове Риальто, тоже развалилось несколько домов. Шторм продолжал свирепствовать целый день с неослабевающей силой. Несмотря на то, что площадь Пьяцетта возле пристани и площадь Сан-Марко уже покрылись водою, к вечеру здесь собралась большая толпа. Люди боялись оставаться в своих домах, которые ходуном ходили на сваях. Стенания людей, дрожавших от страха, смешивались с мольбами о помощи тех, кого смывало в море. Жилища многих оказались под водой, и дети захлебывались в своих колыбелях. Некоторые дома рушились прямо в воду, и под их обломками гибли старики и больные. Чека продолжал стоять и вымаливать прощение у святого Марка. «Ах, ну нельзя же так наказывать рыбака за пустяки! Не может же святой Марк из-за него стать таким беспомощным! Пусть святой Марк позволит утащить дьяволам его самого вместе с лодкой». Да и что с ним в самом деле церемонится? Но не наказывать же из-за него весь город. «Мои сыновья!» — обратился Чека к святому Марку. «Тут уж не до моих детей, когда дело идет о целой Венеции. Я не пожалел бы сына даже за каждую черепицу с крыши, которую ветер сдувает в канал, если бы такой ценой я мог бы спасти город. О, святой Марк, любой маленький камень Венеции мне дорог точно так же, как и мой родной сын». Временами он видел ужасные сцены. То это была громадная галера, которую сорвало с якоря и несло к берегу, а потом бросило прямо на сваи набережной, и она билась о них головой дракона, украшавшей ее форштевень. Билась, словно таранила вражеский корабль. Удар следовал за ударом с такой ужасной силой, что галера тотчас раскололась. Вода устремилась в пробоины, трещины раздались, и величественный корабль распался на части. Все это время Чека видел, как на палубе, не желая покидать корабль, оставались капитан и несколько матросов. Там они и встретили смерть, не сделав ни единой попытки спастись. Но вот наступила вторая ночь, а молитвы Чека все еще не дошли до Господа Бога. «Накажи меня одного, святой Марк!» — просил Чека. «Это сверх всяких сил, если из-за одного человека должны страдать другие. Нашли на меня твоего льва, чтобы он растерзал меня. Я не испугаюсь. Что мне сделать для города? Я готов на любую жертву ради него. В тот миг, когда Чека произносил эти слова, он бросил взгляд в сторону Пьяцетты, и ему почудилось, что большой лев на одной из гранитных колонн исчез. Да неужели святой Марк допустил, чтобы ветер свалил его льва на землю? Чека заплакал. Он почти отчаялся спасти Венецию. Пока он вот так лежал на набережной, его мучили разные видения и слышались все время голоса. Вокруг него кричали и бесновались демоны. Он слышал, как они, прыгая на прибрежные сваи, шипели, словно дикие звери. Но что ему до них, когда гибла Венеция? Тут он услышал над головой удары могучих крыльев, и у него от страха замерло сердце. Ну, конечно же, это прилетел крылатый лев святого Марка. Лев смещался то туда, то сюда, и Чека вроде бы видел его и в то же время не видел. Но вот ему показалось, что лев затаился, спустившись на набережную Рива-дель-Скьявони, где находился и сам Чека. Испуганный Чека хотел было прыгнуть в море, но совладал с собой и остался сидеть на пристани. Видно, это его искал лев. Только бы спасти Венецию, и пусть тогда святой Марк отомстит ему. Лев приближался к нему ползком, будто кошка. Чека увидел, как он, сжавшись, приготовился к прыжку. Зверь захлопал крыльями, и его огромные глаза, сверкавшие словно два рубина, превратились в две узкие щели. У старого рыбака пробудилось желание влезть в лодку и укрыться в безопасном месте под аркой моста. Но он совладал с собой и остался сидеть на месте. В тот же миг возле него вырос высокий почтенный господин. «Добрый вечер, Чекка», — сказал он. «Бери свою лодку и вези меня на остров Сан-Джорджо-Маджоре». «Ладно», — ответил старик. «Одну минуточку, сеньор». Чека словно очнулся от кошмарного сна. Лев исчез, а этот господин, оказывается, знал его, хотя Чека не мог припомнить, чтобы он прежде встречал его. Старик прямо-таки обрадовался обществу почтенного господина. Спало невыносимое напряжение и предчувствие беды, давлевшее над ним после его ссоры со святым Марком. Что же касается поездки на остров, то он ни секунды не сомневался, что из этой поездки ничего не выйдет. «Нам не спустить даже лодку на воду», — подумал он. Однако господин, стоявший подле него, внушал такое уважение к себе, что ему захотелось сделать что-нибудь для него, все возможное и невозможное. Чека все-таки удалось спустить лодку на воду. Он помог незнакомцу сесть в лодку и сам взялся за весла. Усмехнувшись, он сказал сам себе: «Как быть дальше? Разве можно плыть сейчас по морю? Ты когда-либо видал такие волны? Но тогда объясни ему, что это свыше человеческих сил». Но он понимал, что сказать незнакомцу, будто плыть нельзя, он не сможет. Господин сидел в лодке так спокойно, будто собрался поехать на остров Лида тихим летним вечером. И Чека пришлось грести в сторону Сан-Джорджо-Маджоре. Да чего же было страшно, их то и дело с головой накрывали волны. «Ах, надо было бы посоветовать господину вернуться!» — беседовал сам с собой Чека. «Надо бы вернуться, раз такая непогода! Ты ведь умный, опытный рыбак, так посоветуй ему вернуться!» Теперь лодка то возносилась вверх к небу, то проваливалась глубоко в бездну. Волны обдавали Чека пеною и буйно проносились мимо него, словно бешеные скачущие лошади. Однако он, упорно работая веслами, все приближался к острову. «Да ради кого ты рискуешь лодкой и жизнью?» — спрашивал он опять самого себя. «Ты даже не знаешь, заплатит он тебе или нет. Он совсем не похож на господина. Да и одет он не лучше меня». Но все это он говорил, чтобы подбодрить самого себя и не стыдиться своей сговорчивости. Он чувствовал, что ему надо во всем повиноваться господину в лодке. «Но не ехать же на остров Сан-Джорджо-Маджоре. Это уж чистое безумие. Там ветер дует похлеще, чем на Риальто». Как бы там ни было, Чека причалил к острову и придержал лодку, пока незнакомец выходил на берег. Чека подумал, что было бы куда умнее бросить лодку и где-нибудь спрятаться. Но этого он не сделал. Он предпочел бы умереть, нежели обмануть незнакомца. Чека видел, как господин прямо от берега пошел в собор Сан-Джорджо. Очень скоро он вернулся назад в обществе рыцаря, закованного в латы. «Теперь вези нас в собор Сан-Никола на острове Лида», — сказал незнакомец. «Как же», — подумал Чека, — «а почему бы не на остров Лида? Раз они пережили дикую встряску и не погибли по дороге на остров Сан-Джорджо-Маджоре, так почему бы не добраться до Лида?» А про себя Чека ужаснулся. «Как это он подвергает риску жизнь почтенного господина? Ведь он и в самом деле взял курс на остров Лида». Теперь, когда в лодке появился еще один пассажир, грести стало тяжелее. «Да и силы у меня на исходе, годов-то прожито немало», — упрекнул он самого себя. Но самым странным было то, что Чека не печалился ни о сыновьях, ни о чем-либо другом, и еще гордился тем, что был в силах вести лодку. «Умеет он орудовать веслом, этот старый Чека!» — бормотал про себя рыбак. Они причалили к острову Лида, и оба незнакомца сошли на берег. Они направились к собору Сан-Никола и быстро вернулись назад вместе со старым епископом, одетым в сутану, с посохом в руке и с митрой на голове. «А теперь вези нас в открытое море», — сказал почтенный господин. Чека всего передернуло от страха. Грести в открытое море, где погибли его сыновья? Теперь ему было не до насмешек над самим собою. Он старался не думать ни о шторме, ни об опасности, которая грозит им на пути к месту гибели его сыновей. И когда он повез их туда, то знал, что жизни своей ради спутников не пожалеет. Трое молча сидели в лодке, будто ожидая чего-то. Чека заметил, как они подались вперед, вглядываясь в темноту. Вот они достигли морских ворот, запирающих порт Лида, а дальше кипела разбушевавшаяся морская стихия. У Чека ёкнуло сердце. Ему померещилось, что где-то здесь, в волнах, кружат трупы его сыновей. Он вглядывался в волны в надежде увидеть знакомые лица. А лодка тем временем шла вперед, но Чека не боялся стихии. Ей не удалось сломить его волю. Все трое неожиданно встали в лодке, а Чека опустился на колени, не выпуская весел из рук. Прямо на них шел огромный корабль. Но Чека не мог понять, была ли это галера или только клубившийся над морем туман. У нее были огромные паруса, словно натянутые на четыре небесных угла, и столь же огромен корпус, словно сотканный из морской мглы. Ему казалось, будто на борту галеры он видит целый экипаж демонов и слышит их крики. Но демоны походили на сгустившуюся мглу, а крики их — на завывание шторма. Ужасно было видеть, как галера несется прямо на них, и Чека закрыл глаза. По-видимому, те трое в лодке предотвратили крушение, и лодку не раздавило. Когда Чека открыл глаза, корабль быстро удалялся в сторону моря, а в ночи слышались отчаянные крики. Чека выпрямился, дрожа всем телом, и ему надо было грести дальше, хотя он чувствовал себя таким усталым, что едва мог держать весла. Но внезапно весь этот кошмар прекратился. Шторм утих, и волны тоже вскоре улеглись. «Вези нас домой в Венецию», — приказал незнакомец рыбаку. Чекка вначале направил лодку к Лида. Там сошел епископ. Затем на остров Сан-Джорджо, где их покинул рыцарь. А первый почтенный господин плыл вместе с ним до острова Риальта. Когда они ступили на берег у Рива-дель-Искьявоне, он сказал Чека: «Лишь только наступит рассвет, подойди к дожу и расскажи ему, что ты видел сегодня ночью. Скажи ему, что святой Марк, святой Георгий и святой Николай сражались с демонами, пытавшимися погубить Венецию, и прогнали их прочь». «Да, господин, я все расскажу ему», — сказал рыбак. «Но как мне доказать дожу, что я говорю правду?» Тогда святой Марк протянул ему перстень с ярко сверкающим алмазом. «Покажи его дожу», — сказал он, — «и он поймет, что перстень послан мною. Дожу этот перстень знаком». Рыбак взял перстень и почтительно поцеловал его. «И еще скажи дожу», — продолжал святой, — «что я отдал этот перстень в знак того, что никогда не оставлю Венецию в беде. Даже если последнему из дожей придется, спасаясь бегством, покинуть дворец, я верну Венецию к жизни. Даже если Венеция потеряет свои острова на востоке и утратит свое могущество на море, я все равно сохраню город во всем его великолепии и блеске. На веки веков останется Венеция прекрасной и всеми любимой. Ее будут воспевать поэты, и о ней будут складывать легенды, а те, кто в ней живет, всегда будут очарованы ею. Передай это Чека Дожу, и он не оставит тебя одного на старости лет. Апостол исчез, и вскоре над бухтой острова Торчелла показалось солнце. Своими первыми нежнейшими лучами оно набросило розовую вуаль на белокаменную Венецию и переливающееся всеми цветами радуги море. Алые отблески засверкали на соборах Сан-Джорджо и Сан-Марко и на всей украшенной дворцами набережной. Этим прекрасным утром обворожительные венецианки выходили в лоджии и улыбались наступающему дню. Венеция вновь превратилась в великолепную богиню, плывущую по волнам в своей сверкающей раковине из золотисто-розового перламутра. Несравненно прекрасная, как никогда, она распустила свои золотистые волосы и укутала плечи пурпурной мантией, чтобы встретить один из самых блаженных своих дней. Хмельное счастье пьянило ее, когда рыбак вручал перстень Дожу. И Венеция ощущала, как святой Марк отныне и во веки веков простирает над ней свою охранительную длань.